Вот капитан и начал свои раздумья над лодкой с вопроса, в какой позе удобнее всего будет лежать управляющему ей человеку. То, что ему придется именно лежать, было ясно с самого начала, ведь подводная лодка для достижения максимальной обтекаемости должна иметь минимально возможную площадь поперечного сечения. Почти на каждом полустанке стояли поезда, пропускающие несущиеся с большой скоростью и минимальными остановками императорский курьерский. В основном это были товарные, причем в их составе находилось много бочек на колесах, именуемых цистернами. Они везли земляное масло, оно же нефть, для эскадры. Впрочем, и обычных товарных вагонов было немало. Капитан подозревал, что и в них тоже содержатся грузы, которые скоро займут свое место в трюмах кораблей, но, разумеется, это были только догадки. Впрочем, вполне соответствующие истине. В вагонах ехало оружие, боеприпасы уже лежали на своих местах в трюмах. Большей частью это было, конечно, старье. Сравнительно свежее, если так про него можно сказать, предназначенное для греков, и совсем уж допотопное, среди которого встречались даже оставшиеся от стрельцов пищали, для египтян. Но встречалось и новые, даже новейшие. Например, револьверы для абордажных команд или чугунные тактические мортиры, кои народ уже успел окрестить тюфяками. Причем имелись в виду не постельные принадлежности, а самые первые пушки, известные на Руси аж с XIV века. Это были совсем коротенькие, с длиной ствола всего в несколько калибров, мортирки, вместо установки на станок просто примотанные к дубовой колоде. Недавно император с удивлением узнал, что они, оказывается, до сих пор числятся на вооружении нескольких заштатных крепостей. Так вот, полтора десятка чугунных минометов, или тактических мортир, предназначались для довооружения яхт типа «Беда торпедная». Потому как торпедами все задачи не решить, а никакая хоть сколько-нибудь приличная пушка туда ставиться не могла, она своей отдачей разломала бы корпус. Чугунные же тюфяки, кои можно было использовать и как маленькие коронады, отдачу имели приемлемую. Капитан второго ранга всю дорогу пребывал в приподнятом настроении. Кажется, подготовка к войне, которой лично он вплотную занимался уже четвертый год подряд, заканчивается. Насчет сухопутной армии Алексей Наумович сказать не мог почти ничего, но флот и на его памяти, и на памяти отца, вице-адмирала Синявина, еще никогда не поднимался до такого уровня боеготовности. Похоже, туркам придется очень несладко. Разумеется, интенсивную подготовку к грядущей войне заметили многие. И, к сожалению, не только те, которым это было положено по штату. Что-то стало достоянием совсем посторонней публики, а от нее сведения довольно быстро распространились за границы Российской империи. Английский премьер-министр Генри Пилэм часто советовался со своим старшим братом Томасом, не занимающим никаких официальных постов. Для государственной службы Томас был слишком ленив, но голову имел ясную и не отказывался высказать свое мнение, когда у младшего брата в таковом возникала нужда. «Значит, говоришь, в России заметны признаки подготовки к большой войне», — уточнил Томас. «Это еще мягко сказано. Даже когда Петр I готовился к войне со Швецией, результаты были куда скромнее. А Петр II, например, к войне за польское наследство, что произошло в самом начале его царствования, вообще не готовился, однако выиграл ее. Да и к шведской войне, случившейся 10 лет назад, особой подготовки замечено не было. Правда, тогда инициатором войны была именно Швеция, но я не верю, что русский император не был в курсе ее намерений. Разумеется, был. И не только. Он потратил немало денег, чтобы война началась в самый удобный для него момент. То есть подготовка-то была, но она носила не технический и не организационный, а дипломатический характер. А сейчас что? Петр всерьез занялся оружием. Не то слово. Такое впечатление, что последние 3 года там кроме ружей и пушек вообще ничего не производится. Русские даже свою воздухоплавательную программу слегка сократили. «Это означает», — задумчиво пыхнул трубкой Томас, — «что война будет с Турцией. Никакого другого противника, для борьбы с которым следует столь серьезно готовиться, у России сейчас нет. Причем ключевое слово в моем умозаключении – сейчас. Победа над Турцией почти наверняка приведет Россию к конфронтации с Францией. Не вижу здесь ничего плохого. Более того, я бы посоветовал заранее поставить Людовика в известность об агрессивных планах русских, ибо сам он об этом, скорее всего, узнает в лучшем случае за несколько дней до начала боевых действий. А вот тут Томас Пилым ошибался, несмотря на весь свой ум. Французский король получил сведения о начавшемся перевооружении русской армии почти на полгода раньше англичан. Надо сказать, что Людовик XV был бы неплохим королем, если бы смог преодолеть некоторые свои недостатки. А именно, он был ленив, малоинициативен и стеснителен. И в той истории, что учил курсант Новицкий в центре, мадам де Этиоль заняла свое место при короле и впоследствии стала маркизой де Помпадур не только и даже не столько благодаря своей красоте и постельным умениям, сколько потому, что смогла организовать дела по принципу наибольшей комфортности для короля, став по факту главой его секретариата. Ну, а сейчас с Александрой якобы Милославская, которая по красоте не уступала Жанне Антуанетте, а по квалификации как в койке, так и в канцелярии ее превосходила, ибо девушку специально готовили именно для такой роли, стала той самой маркизой де Помпадур, только с другим именем. Более того, кроме секретарских обязанностей она взяла на себя еще значительную часть функций внешней разведки. Так вот, Александра еще в начале 1753 года доложила королю о новостях из России. Дикари и мерзавцы. Почему они не могут жить мирно, никому не мешая? Возмутился его величество, но вспомнил о национальности своей собеседницы и замялся. Дорогая, ты не обижаешься, что я так о твоих соотечественниках? Луи, милый, да что ты? Какие они мне к дьяволу соотечественники? Это звери, убившие почти всех моих родственников и готовые убить меня, как только представится такая возможность. Не волнуйся, дорогая, в моей стране ты в полной безопасности. Но с русскими явно надо что-то делать, ведь Турция наш союзник. Разумеется, только не сейчас, ибо их возня, как это ни странно, пока идет на пользу Франции. Во-первых, завязнув в Турции, Петр не сможет помочь своему приятелю Фридриху, а ведь наш конфликт с ним неизбежен. Во-вторых, турки потихоньку начали поднимать цены на свое зерно. Думаю, что, вникнув в серьезность российской угрозы, они поймут всю глубокую ошибочность подобных действий по отношению к важнейшему союзнику. Да, но если эти варвары вдруг победят, они получат свободный выход в Черное море, отчего Франции не холодно и не жарко. Однако когда русские попробуют протянуть лапы к Босфору и Дарданеллам, против них объединится вся Европа, и Петр это прекрасно понимает. Так ты считаешь, что делать ничего не надо? Почему? Самое время подумать, что мы хотим получить за помощь союзнику, а потом поставить турок в известность об агрессивных планах царя Петра. Глава 14. Император отложил специально для него отпечатанный экземпляр секретного статистического сборника за 55 год. Ну, кажется, пора переходить к следующему этапу развития, предыдущий более или менее завершен. Сергей с легкой улыбкой вспомнил, как он, тогда еще совсем молодой, незадолго до взятия в руки самодержавной власти планировал постепенное уничтожение крепостного права. Ему тогда казалось, что на это потребуется лет 5. Ага, как же, 20, и то не хватило. Хорошо хоть достало ума не вести себя как Александр II, отменивший крепостничество с налета, одним указом, и получивший от этого столько проблем, что отдельные историки на полном серьезе утверждали, лучше было бы вообще оставить все как раньше. Крестьянские бунты, дальнейшее обнищание народа, множество разорившихся помещиков, сразу ставших ярыми противниками власти, застой промышленности, Вот что значит в спешке попытаться угодить и нашим, и вашим. В результате недовольными остались все, а наиболее активные из этих недовольных потом Александра и прибили. Нет, кое в чем Новицкий ему был даже благодарен. Его императорское величество Александр II показал такому же величеству Петру II, как не следует действовать ни в коем случае. Впрочем, и само крепостное право при Петре было не совсем таким, как при Александре, вещью крестьянина сделать еще не успели. Этот процесс начался при Елизавете и был документально оформлен при Петре III его указом о вольности дворянства, а достиг максимума при Екатерине II, сотнями тысяч раздававшей государственных крестьян своим фаворитам и просто кому ни попадя за весьма невеликие заслуги. Новицкий не собирался идти по такому тупиковому пути. Дворяне имеют привилегии, значит, они должны их отработать, считал молодой император, ибо халява развращает. Ну, а что среди дворянства многие недовольны необходимостью служить, так это же совсем неплохо, ибо тот, кто бережно хранит свое недовольство в глубине души, не давая ему прорваться наружу ни словом, ни жестом, ни даже косым взглядом, заслуживает только одобрения. А вот кто таким ограничиться не смог, сам виноват. Они же это делают не все вместе, а по одному, когда подопрет, и сразу попадают в поля зрения спецслужб. Дальнейшее наказание зависит уже от того, насколько явно клиент успел выразить недовольство политикой императора, но без конфискации имущества тут не обходилось почти никогда. Редкие же исключения были связаны с тем, что имущества бывают разные. Некоторые не стоят и той бумаги, на коей их потребуется описать. В царствовании Его Величества Петра II ни один крестьянин из государственных не был передан в собственность помещикам или заводчикам. А вот обратный процесс медленно, но неуклонно набирал обороты. Крестьяне, купленные для работы на уральских заводах и приисках, через 5 лет работы получали свободу, правда, без земли и без денег. Аналогичное правило действовало и для строителей железных дорог, причем туда брали добровольцев, ибо работа хоть и довольно скромна, но оплачивалась. Срок службы солдат уменьшился до 15 лет, причем в войну год шел за 2, а для непосредственных участников боевых действий – за 3. При отставке со службы солдат получал или земельный участок из императорского фонда, или единовременно 15 рублей, или ежегодную пенсию в рубль, по желанию. На таких условиях пойти в рекруты находилось немало добровольцев и пришлось даже создавать институт военных комиссаров. Их обязанностью было следить, дабы помещики не препятствовали своим крепостным уходить в солдаты. И, наконец, Новицкий решил, настало время совершить то, что в другой истории сделала императрица Елизавета Петровна, а именно, учредить дворянский судный банк. Правда, цели у Сергея были несколько не те, которыми руководствовалась в ином варианте своей судьбы Лиза. В полном соответствии с названием новообразованный банк начнет выдавать дворянам суды под залог земель и крепостных душ, а в стандартном договоре будет мелким шрифтом напечатано, что последует за просрочкой платежей. Впрочем, Петр II в отличие от Елизаветы всегда предпочитал подстраховаться, поэтому одновременно с дворянским банком создавалась императорская коллегия содействия всемирному развитию изящной культуры. Ее задачей было убедить дворянство, что без карет на резиновом ходу, керосиновых ламп, зеркал в рост человека, производящихся на Лыткаринском заводе, книг в позолоченных переплетах и прочей роскоши, это не жизнь, а недостойное благородного человека прозябание. Примерно как без айфона последней модели в 21 веке. Чтоб, значит, у среднестатистического дворянина при наличии свободного времени осталось поменьше шансов не взять кредит, а взяв, еще меньше возможности его вовремя погасить. Разумеется, Сергей не собирался сразу применять репрессии с конфискацией ко всем несостоятельным должникам, а только к самым глупым и упертым из них, не внемлющим добрым советам. Им ведь сначала намекнут, что для положительного решения о реструктуризации долга достаточно всего лишь освободить какую-то часть своих крестьян, разумеется, с землей, для следующей реструктуризации, еще часть, и так далее. В конечном итоге крепостное право тихо, незаметно и без потрясений отомрет само собой. Император рассчитывал, что на это потребуется еще лет 10-15, не более. И вот тогда можно будет с шумом и помпой публиковать манифест о даровании свободы русскому крестьянству. Того, что дворянство быстро разберется в сути происходящего и перестанет брать займы, Новицкий не очень опасался. Да, кто-то, наверное, со временем действительно поймет, что к чему. Но чтобы перестали брать, да быть такого не может. Вон, в 21 веке и то вовсю берут. Причем не только в банках, но и вообще в совершенно грабительских конторах, полное название которых Сергей уже забыл, но помнил, что в нем была частица микро. Хотя люди в любой момент могут зайти в интернет и детально ознакомиться с тем, каким именно способом банки снимут с них последние штаны. А уж сейчас и тем более будут хватать, только успевай печатать бланки договоров. Несколько иначе предполагалось решать проблему монастырских крестьян. Здесь император решил немного расширить круг задач государственного благочиния. Дело в том, что результативно присматривать за ЧК и уж тем более невидимой службой могли только очень опытные сотрудники, ибо поднадзорные были те еще волки и волчицы. Но где опыта-то набираться? Вот Новицкий и решил... Пусть тренируются на настоятелях монастырей, архиереях и прочих влиятельных лицах церкви, которые иногда трактуют божественные заповеди несколько своеобразно. И, значит, вскоре перед людьми встанет выбор, или продолжать драть со своих крестьян две, а кое-где и все три шкуры, но при этом соблюдать все, что когда-либо писалось как руководство для святой жизни. 10 заповедей, само собой, причем буквально, без всяких левых толкований, но это еще цветочки. Есть еще и святоотеческие поучения, их ведь тоже необходимо скрупулезно соблюдать. В общем, умные люди должны все понять с первых же намеков, а дуракам, наверное, поможет суровая епитимья, пост, молитва и тяжелый труд во славу Божию. Промышленное же развитие император повел по пути создания государственных концернов. Главной их особенностью было то, что все расчеты между входящими в концерн предприятиями осуществлялись не деньгами, а специальными чеками. Деньги же требовались только на входе системы, да и то не всегда, а только когда сырье приходилось закупать на стороне, и на выходе, как оплата поступающей в свободную продажу продукции. Та ее часть, что шла по госзаказу, оплачивалась теми же самыми чеками, а деньги шли только на оплату труда персонала. Впрочем, этот персонал по желанию мог получать часть вознаграждения за труд чеками, что было выгодно, ибо концерны производили довольно широкую номенклатуру продукции, а цены в чеках были немного ниже, чем в рублях. Правда, тут имелась тонкость, заключающаяся в том, что купленное за чеки можно было продать только за них же. Конвертация чеков в рубли являлась уголовным преступлением. Учитывая же, что деньги в России к середине 18 века ходили в основном бумажные, серебро и золото она могла пускать на внешние закупки, отложив, ясное дело, какой-то резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Благодаря этому, несмотря на довольно бурное развитие российской промышленности, никакого особого беспокойства в мире данное обстоятельство не вызывало, ибо, во-первых, практически ничего из продукции машиностроительной отрасли Россия не экспортировала, по-прежнему обходясь сырьем, и, во-вторых, в силу вышеописанных манипуляций с чеками при анализе финансовых потоков казалось, что никакой особой промышленности в России, как и раньше, просто нет. Сведения же о натуральных показателях являлись секретными и кому попало были недоступны. В последние годы официальный экспорт России хоть и немного, но уменьшился, однако никакого беспокойства у императора это не вызывало, ибо уменьшение было кажущимся. На самом деле Россия именно экспортировала, причем много, но ее торговые партнеры этого не замечали. Страна экспортировала добываемый в значительно превышающих ее потребности количествах элемент с атомной массой 197, по латыни именуемый аурум, то есть золото. В России золото шло на нужды электротехники, ювелирной отрасли и на монеты примерно в равных количествах. Добывалось же существенно больше. В 1955 году приход превысил суммарные потребности в 3 с лишним раза. И весь избыток был продан за границу. Как англичане с голландцами покупали у негров их земли за почти ничего не стоящие побрякушки, так и Петр II приобретал сталь и железо у Швеции, олово, шерсти и корабли у Англии, хлопок у Голландии в обмен на имеющийся у него в избытке металл, немногие полезные свойства которого состояли в том, что он красиво блестит и не ржавеет. Электрические же параметры золота вообще никого не интересовали, ибо никто толком не знал, что это такое. Но почему-то такие операции считались не экспортом, а импортом. Из статистического сборника следовало, что пока нормально работают только 2 концерна, остальные пребывают в разной степени организации. Первый назывался «Нартовская фабрика сложных механизмов», которую, кроме собственно завода напротив императорского дворца, входило еще 2 шахты и 3 металлургических завода. Там делались станки и двигатели. Второй концерн прятался под скромным наименованием «Императорское товарищество скобяных мануфактур», а его головное предприятие находилось в Мытищах. Главной задачей концерна были разработка и подготовка к серийному производству новых образцов вооружения, но и мелочью предприятие не брезговало. Выпускались гвозди, шурупы, навесные замки и дверные петли, но на экспорт почти ничего не шло. Исключением были небольшие партии, время от времени поставлявшиеся на Табаго. Доход от данной деятельности за прошлый год составил 570 рублей, а расходы казны на обеспечение функционирования товарищества – 520. То есть цифры неопровержимо доказывали, что имеет место либо одна весьма средняя мануфактура, либо 2-3 совсем дохленьких, и все это хозяйство еле-еле сводит концы с концами. Причем, что характерно, все цифры были абсолютно правдивыми. Если бы император имел привычку рубить с плеча, то он давно бы уже объявил всех экономистов шарлатанами, а их теории – лженаукой. Ну, а в действительности его величество, будучи по натуре человеком обстоятельным, пребывал в раздумьях. Хотя, конечно, всю абсурдность подсчета так называемого волового продукта он видел невооруженным глазом. Да кроме того еще и проконсультировался с Соломатиным, каковая консультация только укрепила Сергея в его подозрениях. Оказывается, этот продукт везде считали, сваливая в одну кучу доходы от промышленности, торговли и даже от финансовых махинаций, которые вообще из совершенно другой оперы. Более того, Яков Николаевич сказал, что в Штатах 21 века к воловому продукту плюсовали даже некоторые непроизведенные платежи граждан. Например, у кого-то есть свой дом, по каковой причине он не платит за съемное жилье. Так вот, эти деньги считаются как доход и именно в таком виде вносятся в статистику. Сергей, услышав такое, поначалу не поверил, но Яков Николаевич, пожав плечами, сказал, что ссылок в подтверждение своих слов он представить не может ввиду отсутствия в нескучном саду интернета. Вот как только он появится, за ссылками дело не станет. Новицкий, поразмыслив, пришел к выводу, что именно в этом вопросе Соломатину нет никакого смысла врать. Но тогда в случае необходимости ВВП России за пару часов сможет взлететь вообще до космических высот. Ведь у нее есть Аляска, которую империя могла бы не просто присоединить явочным порядком, а, как положено в цивилизованном обществе, купить за 1 миллиард фунтов, например, и записать этот виртуально сэкономленный 1 миллиард в доход. Тогда по показателям на душу населения Россия мгновенно обойдет все развитые страны, вместе взятые. Причем в разы. Вот заживем-то. Одно время император думал, что подобные теории изобрели американцы в 20 веке, имея в виду какие-то свои шкурные интересы. Однако оказалось, что и сейчас, в веке 18, экономическая мысль уже ого-го как развернулась. Не так давно Сергей в порядке углубления знаний английского сел читать труды британской экономической звезды первой величины, сэра Чарльза Давинанта, и охренел. Сей достойный муж на полном серьезе утверждал, что производительными, то есть полезными членами общества являются только те, у кого доходы превалируют над расходами. Причем в каждый конкретный момент времени польза пропорциональна абсолютной величине превышения, а в будущем, то есть потенциально, относительной. Всякая же нищета, не могущая свести концы с концами, есть балласт, для государства вредный. Это прекрасно, подумал тогда Новицкий, откладывая в сторону упомянутый многомудрый труд. Замечательно, что в Англии такие экономисты. Конкретно этот, правда, уже помер, но его теории живы. Пусть ученики с последователями и дальше теоретизируют в том же направлении. А если подобные мудрецы заведутся в России, что ж, им будет предоставлена возможность на практике получить подтверждение своим теориям и стать офигительно, прямо-таки бесконечно полезными членами общества, в потенциале. Ибо даже каторжникам на золотых приисках купца Иконникова в Якутии платят примерно по 5 копеек в месяц, расходы же у них равны нулю, а на ноль что ни подели, все равно получится бесконечность. И правильно, пусть моют золото. Ишь ты, ведь по таким теориям он, Петр II, есть именно ненужный балласт, ибо все свои личные деньги тратит до копейки, и все равно иногда на что-нибудь не хватает, приходится у жены занимать. Хорошо хоть она проценты не берет, а иногда забывает и про сам долг, но, как бы там ни было, император в силу должности не мог обойтись без периодических размышлений на экономические темы. Однако они вовсе не означают соответствующего склада мышления. Например, далеко не всякий, прочитавший несколько книг и освоивший правописание, является писателем. Если у человека зачесалась задница, то это еще не говорит о его гомосексуальных наклонностях. И о связи движения товарных потоков с денежными способны задуматься не только экономисты и жулики, даже если это и разные понятия. Вот и Новицкий, который уж экономистом-то точно никогда не был, в свое время задумался. Результатом его умственных усилий стала система чеков. Правда, в жизни она была внедрена только после консультации с отшельником нескучного сада. Гордишься, небось, своей сообразительностью. Усмехнулся Соломатин, выслушав Сергея. В принципе можно, только все это уже придумали до тебя. Ты мне сейчас описал систему безналичных денег в Советском Союзе. Значит, дельная вещь, довольно резюмировал Сергей. Не буду спорить. Но учти, что тут имеется одна тонкость. Наверняка появятся желающие каким-то образом превратить безналичные деньги в наличные, но, если ты это допустишь, дело кончится в лучшем случае галопирующей инфляцией, а в худшем – развалом страны, Советский Союз тому примером. Спасибо, я и сам так думал. Постараюсь не допустить. Сажать будешь или сразу вешать? Ну что же вы, Яков Николаевич, меня все в каких-то зверствах подозреваете, мне даже как-то неловко. Разумеется, сажать. Если вдруг понадобится, они и сами прекрасно повесятся, соответствующие условия создать нетрудно. Думаешь, чем суровей правитель, тем его больше любит. Возможно, что-то в этом и есть. Да мне, знаете ли, как-то все равно. Вот вы, например, меня на дух не переносите, и что? Пусть не любит, если кому не охота. А главных задач у главы государства всего три, причем сникание народной любви в них не входит. Первое. Держать в тонусе правящую элиту, не давать ей расслабляться и почивать на наворованном. Второе. Создать и поддерживать механизм воспроизводства той самой элиты. И третье. Обеспечить преемственность власти. Вот и все, а со всем прочим прекрасно справятся министры. Хочешь сказать, что все перечисленное у тебя уже есть? Увы, Яков Николаевич, увы. Даже насчет первого пункта при желании можно усомниться, хотя, конечно, Тут уже достигнуты определенные успехи. Реализация второго пока находится в самом начале. Да и третий пункт не то чтобы до конца, а даже до середины не проработан. Так ведь я же не завтра помирать собираюсь. Надеюсь, что и вы тоже, поэтому время у нас есть. Соломатин не стал уточнять, у кого это у нас. При всем своем довольно неоднозначном отношении к императору ученый понимал, что его комфортная и спокойная жизнь продолжается, пока правит его императорское величество Петр II, причем это правление происходит штатно, без потрясений и кризисов. Глава 15. Генерал-адмирал российского флота Рид Эдвардс смотрел на приближающийся шотландский берег со странной смесью воодушевления и грусти. Она была связана с тем, что сейчас шли последние часы на палубе любимого корабля адмирала, шхуны «Мария III». Почти точной копии той первой «Марии», на которой Эдвардс почти четверть века назад пришел в Россию, да так там и остался. Единственное существенное отличие третьей «Маши» от первой состояло в наличии паровой машины мощностью в 1,5 лошадиных сил. Сейчас же прославленному адмиралу предстояло принять под команду корабль, подобного которому в мире еще не появлялось. Ее Величество Елена Лукьяновна, руководившая составлением проекта, назвала класс таких кораблей чайными клиперами. Почему именно клиперами? Эдвардс понял сразу, русский аналог слова клипера, именно разрезатель, не очень благозвучен. Но с какой стати именно чайный? Императрица объяснила, что декларируемой задачей клиперов будет быстрая доставка австралийского чая в Россию. Адмирал, почтительно выслушав ее величество, хмыкнул. Во-первых, он неплохо представлял себе, что в действительности будут возить новые корабли. Во-вторых, Эдвардс был в курсе откровенно мизерных объемов заготовки листьев кустарника, именуемого австралийским чайным деревом. В-третьих, к чаю получаемый из оных листьев напиток имел довольно отдаленное отношение, и Елена Лукьяновна, например, его вообще попробовала всего один раз, а больше не стала. Новым кораблям предстояло всю их жизнь ходить по кругосветному маршруту Санкт-Петербург, Дурбан, юг Австралии, Калифорния, Огненная земля, Санкт-Петербург. Императрица считала, что в год каждый клипер сможет делать по две ходки. Генерал-адмирал сомневался, но в глубине души надеялся, что его сомнения беспочвены, больно уж красиво на чертежах выглядели новые корабли. И вот сейчас Риду предстояло принять первый из них, Фермопилы. Поначалу у Эдвардса вызывали сомнения две вещи. Почему на новых кораблях не предусмотрено место для парового двигателя? И какого дьявола их постройку заказывают в Англии, когда с такой задачей вполне бы справилась Адмиралтейская верфь в Петербурге? Но императрица быстро внесла ясность. «Движков нам хронически не хватает», — объяснила она. «На штуки считаем, да и те расписаны на 3 года вперед. Поэтому ставить двигатели на корабли, кои без них могут прекрасно обойтись, будет неприемлемым расточительством. Кроме того, установка машины заметно снизит и без того недостаточную грузоподъемность. Причин же постройки именно в Англии две. Первое, качество изготовления на Адмиралтейской верфи будет все-таки ниже, а для клиперов это весьма существенно. Так ведь англичане же, разобравшись, обязательно начнут и себе стоить такие же. Знаю я их, сам одно время был англичанином. Золотые ваши слова, Рид Ксенофонтович. Вы точно обозначили вторую причину. Мы с его величеством тоже на это надеемся. Потому как чайный клипер, это довольно дорогой корабль. Он стоит примерно как 2 60-пушечных фрегата, даже немного больше. Так вот, если Англия построит один клипер, это будет означать, что в состав ее военного флота не войдет 2 фрегата. Если построит 10, долой 20 фрегатов, и так далее. А что для нас лучше? Разумеется, клиперы. Вооружить их не выйдет, конструкция корпуса не позволяет установить хоть сколько-нибудь мощные пушки. То есть создавать трудности для наших морских маршрутов клиперы не смогут, а мы не собираемся конкурировать с Англией в морской торговле. На самом деле причин было не 2, а 3, но последнюю императрица озвучивать не стала. Выглядело это причина так: золото уже добыто, очищено и переплавлено в слитки. Но не мариновать же их теперь. Лучше пусть англичане построят пару клиперов, а наши верфи потихоньку спустят на воду еще линкор и два фрегата для грядущей войны с турками. В шотландском городе Абердине, на верфи которого русских ждал первый из заказанных ими чайных клиперов, генерал-адмирала Эдвардса встречал его английский коллега, первый лорд адмиралтейства Джордж Шенсон. Ему было поручено своими глазами поглядеть на знаменитого путешественника, обогнувшего Австралию, открывшего пролив между двумя островами Новой Зеландии, а во втором кругосветном путешествии – Гавайский архипелаг. Да уж, не перебеги в свое время этот ренегат к русским, таких успехов он бы точно не добился. Скорее всего, его давно бы повесили. Если честно, то лорду был не так уж интересен русский генерал-адмирал, но к рекомендациям премьер-министра лучше относиться со всем вниманием. Не так давно в английском флоте, проанализировав чрезвычайно малые потери Эдвардса в первой кругосветке, у него за полтора года путешествия умерло всего 3 человека, задались вопросом, чем это объясняется. И вскоре специально созданная комиссия пришла к выводу, что дело в совершенно фанатичном отношении русских к чистоте на кораблях. Энсон тогда попытался возразить, что море – это не приемное королевского дворца, но ему напомнили, как в его кругосветном путешествии уже к середине маршрута потери составляли 2/3 от первоначального состава и в основном из-за болезней. Были приняты соответствующие меры, и они уже потихоньку начали давать результат. Два старых морских волка смотрели друг на друга. Один вышел из самых низов и всего добился своим потом и кровью, дослужившись до генерал-адмирала огромной империи. Второй, будучи дворянином, уже в 19 лет стал лейтенантом, а в 22 – капитаном. И оба они в свое время были пиратами. Но Энсон перестал грабить и плавать одновременно, поэтому его образ мышления мало изменился. Эдвардс же на русской службе понял, что не все в мире так просто. Да, конечно, иногда ограбить кого-нибудь очень даже не помешает. Как, например, в свое время ему довелось принять участие в нападении на португальский серебряный караван, идущий на родину из Бразилии, каковое предприятие увенчалось частичным успехом. Кто же мог предвидеть, что основное количество серебра будет именно на тех двух галеонах, что в результате боя утонули? Но все-таки лучше сделать так, чтобы этот самый кто-нибудь сам пришел в нужный порт и оставил там свой груз, а потом еще и немного доплатил за это, а за ним – следующий. Что и вынуждены были делать те же португальцы позднее, обменивая свое серебро на русское золото и пушки. Разумеется, организовать подобное сложнее примитивного грабежа, но и прибыль получается заметно выше. Опять же, второй путь менее опасен, чем первый, а зачем покойнику деньги? Энсон вышел в кругосветное плавание во главе эскадры из 6 кораблей, а Эдвардс имел под командованием всего 2, да и то небольших. Оба они через полтора года вернулись в Россию почти без потерь в экипажах. Английский же пират потерял 5 кораблей, причем один, но зато наибольший в эскадре сам продал за какие-то копейки из-за катастрофической убыли личного состава. От цинги, с которой российский флот был просто-напросто незнаком. Потому как был хорошо знаком с квашеной капустой и мочеными яблоками. Да и вода у русских не тухла, ибо ее сразу после кипячения заливали в дубовые бочки, обшитые изнутри серебряной фольгой, и наглухо запечатывали. Да, поначалу пришлось повесить нескольких соблазнившихся отодрать и присвоить лишнюю, с их точки зрения, на корабле роскошь, но расходы на веревки и мыло быстро окупились сторицей. Прибыль англичан от кругосветно-пиратской экспедиции, продолжавшейся 3 года, была велика, около 90 тысяч фунтов. Энсон из них получил чуть меньше половины. Какую прибыль получил император от его первой кругосветки, Эдвардс не знал, но лично ему в качестве премии досталось в 1,5 раза больше, чем англичанину. Плюс графский титул. А этот, кажется, до сих пор всего лишь барон. «Да, коллега, мелковато вы плаваете. Или, точнее, плавали, ибо давно уже сидите на берегу и лелеете свои болячки». Действительно, Энсон, бывший на 10 лет моложе Эдвардса, выглядел почти настолько же старше. «А что тут поделаешь? Дурное питание и антисанитария на кораблях никому не добавит здоровья, даже командующему эскадрой. И менять что-либо тут очень непросто. Традиции. У русского же флота никаких традиций не было, зато имелось в наличии непробиваемое упрямство императора и постоянные визиты во флот его комиссаров по морским делам. На корабле больше больных, чем положено по утвержденным его величеством документам. Значит, виноват капитан. На первый раз могли и простить, хорошенько пропесочив, хотя столь мягкие меры применялись не ко всем, а потом без вариантов, понижение в звании и солидный штраф. Если не поможет, разжалование в матросы, и начинай морскую карьеру с самого начала. Первым несколько затянувшееся молчание на правах хозяина прервал английский адмирал. «Ваше сиятельство, с чего вы предполагаете начать визит? С торжественного обеда или с осмотра корабля?» «Разумеется, с осмотра, ваше превосходительство. Мне прямо-таки кусок не полезет в горло, пока не познакомлюсь вплотную с этим чудом. Похвальное рвение, но не вредно ли в вашем возрасте столь решительное воздержание?» Действительно, худоба русского адмирала бросалась в глаза сразу, как, впрочем, и приличных размеров брюха его английского коллеги, так что Эдвардс не задержался с ответным комплиментом. «Может, и вредно, но далеко не настолько, сколь неумеренное чревоугодие. Надеюсь, ваше превосходительство составит мне компанию при осмотре клипера».